Глава 7. Рождество. Эпиграф. Туберкулезные старики хрипят и кашляют в Нельсоне, и кто-то двинется на юг, пока не утрясется все. Том Уэйтс. Маленькая перемена. Нью-Йорк. Декабрь 1985. Келлан обстругивает доску. Одним длинным движением он ведет рубанок с одного конца до другого, потом отступает осмотреть работу. Получается красиво. Он берет кусок мелкозернистой наждачной бумаги, оборачивает вокруг доски и принимается полировать края, которые только что обстругал. Все идет ладно. Скорее всего, потому, размышляет Келлан, что до этого все обернулось так паршиво. Взять хотя бы грандиозный кокаиновый счет персика. Результат — ноль. Даже в минус ушли. Келлан не заработал на этом ни единого цента. Кончилось тем, что весь кокаин осел в сейфах ФБР. ФБРовцы, наверное, вели груз все время, потому что не успел персик ввести кокаин в район юрисдикции Восточного округа Нью-Йорка, как тренированные бойцы Джулиани слетелись на него, как мухи на навоз. И персику предъявили обвинение в хранении наркотиков с целью распространения. Тяжкое обвинение. Теперь перед персиком маячит перспектива встретить кризис среднего возраста в Синг-Синге, если он вообще проживет так долго. Да еще ему придется выложить залоговые денежки Карлу Сагану, не говоря уж о гонораре адвокату и о том, что пока все перемелится, он ни цента не заработает. Так что персик бросил клич «Раскошеливайтесь, ребята, время сборов», и Келлан и О'Боб мало того, что потеряли все свои вложения в кокс, так им еще пришлось выложить баксы в фонд защиты большого персика. А это солидный ломоть от их отложенных денег, добытых вымогательством и ростовщичеством. Но есть и хорошая новость. Им обвинения насчет кокаина не предъявили. При всех своих недостатках персик парень стойкий. И персик маленький тоже. И хотя ФБР писало всю болтовню персика на пленку, пока тот трепался с каждым мафиози про всех остальных, ни О'Бопа, ни Келлана они не выудили. А это, думает Келлан, обалденное везение. Обвинение в распространении кокса грозит тюрягой на срок от 30 лет до пожизненного. И вернее всего светит пожизненный. Так что это очень даже крупное везение. А потому воздух кажется особенно сладким, кружит голову, сама возможность его вдыхать и знать, что и дальше будешь. Ты уже начал свой день. Но персик вляпался, и персик маленький тоже, и идет слух, будто ФБР замело и самого Коццо, и брата Коццо, и еще парочку других, и караулит момент, чтобы попытаться дожать большого персика и закрыть всех остальных. «Да, мне здорово подфартило, — думает Келлан, — что персик парень старой закалки. А парни старой закалки держатся стойко. Но трудные времена не самая крупная проблема для персика. Главное, ФБР предъявило обвинение большому Поли Калабрезе. Не за кокс, там целый воз других обвинений. Большой Поли струхнул не на шутку, потому что всего несколько месяцев назад этот козел Джулиани уже упек за решетку других четверых боссов на 100 лет каждого, и дело большого Поли идет следующим. Джулиани большой хохмач, наверное, знает старинный итальянский тост «Чинтанни». Живишь ты 100 лет, но только он перекроил его на свой лад, живишь ты 100 лет в тюрьме. И он полон решимости отсечь головы всем старым 5 семействам. Так что похоже, что Поле конец. Понятное дело, Поле неохота умирать за решеткой, он в напряге. Ему охота свалить часть своей агита, тревоги, на большого персика. Помни, займешься наркотиками, ты покойник. Но персик с пеной у рта доказывает, что невиновен, что это ФБРовцы подставили его, что он и в мыслях не имел ослушаться своего босса и связаться с наркотой. Но до Калабреза доходят упорные слухи про записи телефонных разговоров, где персик толкует о коксе и ведет кое-какие подстрекательские речи о самом Поле Калабрезе. Однако персик визжит: «Да ты что, записи? Какие такие еще записи?» А Поле пленки ФБР не прокручивает, потому что пока не намерены использовать их как свидетельство в деле Калабрезе, но он не сомневается, что против персика в его деле они их используют. Так что у Персика они наверняка есть, и Поле требует, чтобы он принес их в дом на тот хил. Делать этого Персику отчаянно не хочется. С тем же успехом он может засунуть гранату себе в задницу, постараться и выдернуть чеку. Ведь он на этих самых пленках болтает всякое разное, типа «Эй, вы знаете ту горничную, которую трахает крестная мать? Представляешь, я слыхал, у него есть надувной член, и он его использует». И другие пикантные штучки насчет крестной матери, насчет того, какая он дешевка, какой жаднющий засранец с вялым членом, а разные цветистые информации о порядке в семье Чимину. А потому Персик вовсе не жаждет, чтобы Поле прослушал пленки. И положение еще более острое от того, что рак вот-вот унесет Нила Демонти, помощника босса в семье Чимину, мафиози старой закалки и единственного, кто удерживал ветвь Коцу этой семьи от открытого возмущения. А тогда не только исчезнет его сдерживающее влияние, но и освободится пост помощника боссу. И у ветви Коцу большие надежды. Пусть лучше Джонни Боя, а не Томми Белавия, поставят новым помощником босса. Не буду я докладываться какому-то там хреновому шоферу, бурчит Персик. Точно он уже не ступает по тонкому, хрупкому льду. Точно бы ему представляется какой-то, черт его дери, шанс докладываться кому-то еще, кроме тюремного надзирателя или святого Петра. Келлану все эти сплетни вываливает О'Боб, который попросту отказывается верить, что Келлан выходит из игры. «Не можешь ты уйти», — твердит О'Боб. «Чего это? Ты что думаешь, ты вот так просто повернешься и уйдешь? Думаешь, тут есть такая дверь?» «Вот-вот, так я и думаю», — отзывается Кэллен. «А что, ты собираешься закрыть ее грудью?» «Нет», — быстро говорит О'Боб, — «но есть люди, у которых, знаешь ли, останется обида. Ты же не хочешь оказаться за дверью в одиночку?» «Именно этого я и хочу. Хотя это не совсем точно. На самом деле Кэллен влюбился. Он откладывает доску и шагает домой, думая о Шиван. Заметил он ее в пабе Глока Мора на углу 26-й улицы и 3-й авеню. Он сидит у стойки, попивает пивко, слушает, как Джо Берг играет на ирландской флейте, и вдруг замечает ее в компании друзей за столиком. Сначала взгляд его падает на длинные черные волосы. Потом девушка оборачивается, и он видит ее лицо, серые глаза, и он спекся. Кэллен подходит и подсаживается к их столику. Выясняется, что девушку зовут Шиван, и она только что из Белфаста. Выросла там на Кашмир-Роуд. «Мой отец был родом из Клоннарда», — говорит Кэллен. «Звали Кевин Кэллен». «Я слышала про него», — говорит Шиван, и отворачивается. «Что?» «Я приехала сюда, чтобы уехать подальше от всего такого». «Тогда чего сидишь здесь?» — удивляется Кэллен. «Да ведь чуть ли не все песни, что тут поют, как раз... обо всем таком, о мятежах в Ольстере, прошлых, настоящих или будущих. Вот и теперь Джо Берг, отложив флейт, уберется за банджо, и оркестр заводит тех, кто за решеткой. Солдатня, толкая в спины, мальчиков сует в машины, но все готовы встать горой за тех, кто за решеткой». «Не знаю», — говорит девушка. «Ведь сюда ходят все ирландцы, правда?» «Есть и другие места. Ты уже пообедала?» «Я тут с друзьями». «Ну, они не будут против». «Зато я против». Сраженный наповал, он летит вниз, объятый пламенем. Тут Шиван добавляет, может, в другой раз. «Другой раз. Это вежливый отлуп?» — уточняет Кэллен. «Или мы назначаем свидание на другой раз?» «У меня выходной в четверг вечером. Он ведет ее в дорогой ресторан, на ресторан Роу. Он за пределами адской кухни, но в границах их с О'Бобом сферы влияния. Ни единой чистой льняной салфетки не доставляется в этот ресторан без их с О'Бобом на то разрешения. Пожарный инспектор не замечает, что задняя дверь вечно остается заперта. Патрульный коп проходит мимо этого заведения, никогда не возникая, и порой ящики виски сгружаются прямо с грузовика без лишних проволочек в виде накладных. Так что Кэллен всегда получает тут лучший столик и внимательное обслуживание. Господи, Шиван бегло просматривает меню, и ты можешь себе такое позволить? Да, легко. Где ж ты работаешь? Чем занимаешься? Вопрос очень даже неловкий. То тем, то сем. Тем Это рэкет профсоюзов, ростовщичество и заказные убийства. 7 — это наркотики. Видно, это очень прибыльное занятие, замечает девушка, то и сё. Он боится, вдруг Шиван встанет и уйдет прямо сейчас, но она заказывает филе камбалы. Кэллен ничего не смыслит в винах, но днем он забегал в ресторан и договорился, чтобы официант, что бы ни заказала девушка, приносил вино, какое полагается. Тот приносит. Угощение от ресторана. Шиван бросает на Кэллена непонятный взгляд. «Я для них тут кое-какую работу делаю», — объясняет тот. «То сё». «Ну да». Через несколько минут Кэллен встает, как будто в туалет, находит официанта и просит. «Слушай, пусть мне принесут счет, окей?» «Шон, хозяин прибьет меня нахрен, если я вдруг подам тебе счет». «Потому что не такая у них сделка. Сделка совсем другая. Когда к ним заходят Шон Кэллен и Стиви О'Лири поесть, то никаких счетов не появляется. Они только оставляют жирненькие чаевые для официанта. Такое просто само собой разумеется. Точно так же, как само собой разумеется, что заглядывают они сюда не слишком часто, а равномерно распределяют свои визиты между всеми ресторанами на ресторан Роу». Кэллен нервничает. Он не часто ходит на свидания, а когда ходит, то обычно к Глоку или Лиффи. И если они вообще едят, то бургер или тушеную баранину. Девушки напиваются в стельку. И с трудом доковыляв до дома, они трахаются, а потом даже и не помнят с кем. А в такие места Кэллен заходит только по делу, чтобы, как выражается Обо, память об них не отшибла. «Вкуснее еды», — замечает Шиван, вытирая капли шоколадного мусса с губ, — «я за всю свою жизнь не ела». Когда Кэллен просматривает счет, то прямо обалдевает. «Как вообще умудряется выживать обычный человек?» Вынув из кармана пачку купюр, он кладет деньги на поднос, и снова Шиван бросает на него непонятный взгляд. И он удивляется, когда она приглашает его к себе домой и проводит прямо в спальню, стягивает свитерок через голову, встряхивает волосами и тянется за спину расстегнуть бюстгальтер. Потом девушка сбрасывает туфли, переступает через джинсы и ныряет под покрывало. «Ты носки не сняла», — замечает Кэллен. «Ногам холодно. Ну, ты идешь?» Он раздевается до трусов. Их он стягивает только под простыней. Шиван помогает ему войти в себя, она быстро кончает, а когда он готов кончить, то пытается выйти из нее. Но Шиван захватывает его бедра ногами и не отпускает. «Все окей, я принимаю таблетки, не надо». Она двигает бедрами, и дело сделано. Утром Шиван, встав, тут же отправляется на исповедь. «Иначе, — говорит она Кэллену, — она не сможет принять причастие в воскресенье». «Ты все расскажешь про нас?» — спрашивает он. «Конечно». «И ты что, пообещаешь не делать такого больше?» Интересуется он, страшась ответа «да». «Я не стану лгать священнику». И она выходит за дверь. Кэллен засыпает снова. Просыпается, когда чувствует, что она опять в постели рядом с ним, но когда он тянется к ней, Шиван отталкивает его со словами, что ему придется подождать до послезавтрашней мессы, потому что ее душа должна быть чиста перед причастием. «Ох уж эти девушки-католички», — думает Кэллен. Он ведет ее на полуночную мессу. Очень скоро они почти все время проводят вместе. Слишком много времени, по мнению Обопа. Потом начинают жить в одной квартире. Актриса, у которой Шиван снимала комнату в поднаем, вернулась с гастролей, и Шиван нужно подыскивать новую, что не так легко в Нью-Йорке, на те деньги, которые зарабатывает официантка. Вот Кэллен и предлагает, пусть она переезжает к нему. «Ну, не знаю», — тянет Шиван. «Это важный шаг. Но мы все равно почти каждую ночь спим вместе». «Вот именно почти. Это главное слово. Кончится тем, что ты поселишься в Бруклине». «А что, Бруклин — нормальный квартал». «Нормальный, но это очень далеко, на метро. Ты правда хочешь, чтобы я жила с тобой?» «Я правда хочу, чтобы ты жила со мной». Беда в том, что квартирка у него совсем дрянная. Третий этаж, без лифта, на углу 46 и 11. Одна комната и ванная. У него есть кровать, стул, телевизор, плита, которую он никогда не включает, и микроволновка. «Ты зашибаешь столько денег», — недоумевает Персик, — «и живешь вот так?» Но сейчас, конечно, Кэллен начинает подыскивать другую квартиру. Он подумывает насчет верхнего вестсайда. У Бопу все это не по душе. Нехорошо будет выглядеть, если ты уедешь из квартала. Тут никаких приличных квартир не осталось, — возражает Кэллен. Все разобрали. Но оказывается, это не так. О-Боб перебрасывается словечком другим с несколькими смотрителями зданий. Те возвращают кое-кому авансы, и 4-5 квартир становятся свободны. Кэллен может выбирать из них. Он выбирает квартиру на углу 50-й и 12-й с маленьким балконом и видом на Гудзон. Они с Шивом начинают играть в семейную жизнь. Она накупает всякой всячины для дома, одеяло, простыни, подушки, полотенца, разная женская барахлишка для ванной, а еще сковородки, кастрюли, посуду, полотенца для посуды и всякое такое, что поначалу Кэллена бесит, но потом вроде как начинает даже нравиться. «Мы сможем чаще есть дома, — заявляет она, — и сэкономим кучу денег». «Есть дома чаще? — недоумевает он. — Да мы никогда дома не едим». «Вот и я про это. Мы тратим кучу денег, а могли бы откладывать их». «Откладывать? Для чего?» Кэллен никак не может врубиться. Персик просвещает его: мужчины живут сегодняшним днем, едят, пьют, трахаются сейчас. Мы не думаем о следующей еде, о следующей выпивке, следующем трахе, мы счастливы сейчас. А женщины живут в будущем. И вот это тебе лучше понять, ты, ирлашка-тупица. Женщина всегда вьет гнездо. Она все делает для этого. Она собирает прутики, листья и всякое дерьмо для гнезда. И гнездо это не для тебя, пейзан. Здесь простофиля. И даже не для нее. Гнездо? Оно для бомбино. Ребенок. В общем, Шиван стала готовить дома. И поначалу это раздражало Кэллена. Ему недоставало толпы, шума и болтовни, но потом он привык. И ему начинает нравиться тишина. Нравится смотреть, как она ест и читает газету. Нравится вытирать посуду. «Какого черта ты возишься с посудой?» — удивляется на него О-Боб. «Купи ты посудомоечную машину». «Дорого». «И вовсе нет. Ты идешь к Хендригану, выбираешь себе машину, она падает из кузова грузовика, и Хендриган получает за нее страховку». «Проще вытирать». Но недели позже, когда они с О-Бобом ушли по делам, а Шиван сидела дома, зажужжал домофон, и двое парней внесли коробку с посудомоечной машиной. «Что это?» — удивляется Шиван. «Посудомоечная машина». «Но мы не заказывали». «Эй!» — говорит один парень. «Мы же втащили эту штуковину сюда. Обратно ее вниз не попрем. И я не стану говорить О-Бобу, что не выполнил его просьбы. Так что будьте милой девочкой и разрешите оставить машину». Она разрешает, но когда возвращается Кэллен, затевается спор. «Что это такое?» — спрашивает Шиван. «Посудомоечная машина». «Я знаю, что машина. Я имею в виду, что за дела?» «Я задам этому засранцу Стиви трепку», — думает Кэллен. «Вот что это за дела?» Но вслух говорит: «Это подарок на новоселье». «Чересчур щедрый». «О-Боб, парень щедрый». «Она краденая, да?» «Зависит от того, что ты понимаешь под словом «краденая». Она отправится обратно». «Это будет сложно». «Что тут такого сложного?» Кэллену не хочется объяснять, что Хендриган, скорее всего, уже подал заявление на выплату страховки за эту машину и еще за 3-4 других, которые толкнул за полцены. Обычная его хитрая комбинация, и только говорит «все». «Я не дура, ты знаешь». Никто Шиван ничего не говорит, но она и так понимает все. Она ведь ходит по магазинам, в чистку, общается с телемастером, со слесарем и чувствует особую почтительность в обращении с ней. Проявляется это во всяких мелочах: пара лишних груш, брошенных в корзину, одежда готова на завтра, а не к послезавтрашнему дню, чрезмерная любезность таксиста, продавца в газетном киоске, строители, которые не вопят и не свистят ей вслед. Ночью в постели Шиван говорит: «Я уехала из Белфаста, потому что мне надоели гангстеры». Кэллен понимает, про что она. Ирландские бунтовщики стали больше, чем простыми хулиганами. Они взяли под контроль почти все в Белфасте. Ну, в общем, контролируют то же, что и они с О-Бобом в адской кухне. Ему хочется попросить ее остаться, но вместо этого он говорит: «Я постараюсь уйти от них». «Возьми да уйди». «Не так все просто, Шиван. Сложно, да?» «Да, верно, сложно». Затасканный миф о том, что уйти можно только вперед ногами, это, конечно, лишь миф. Уйти можно. Только сложно это. Нужно полегоньку отпускать тормоза, иначе возникнут опасные подозрения. «А что мне делать потом?» — думает Кэллен. «Чем зарабатывать на жизнь?» Не очень-то много денег он отложил. У него обычные жалобы, как у любого бизнесмена. Денег приходит много, но и утекает тоже прорва. Люди не понимают, нужно отдать долю Калабрезе и Персику сходу. Взятки чиновникам профсоюзов, копам, еще надо и ребятам в команде заплатить. А уж потом они с ОБОПом делят остаток, что, конечно, немало, но не так уж и много, как кажется. А теперь вот еще придется отстегнуть в фонд защиты Большого Персика. В общем, денег не столько, чтобы уходить от дел. Даже открыть какой-то легальный бизнес не хватит. Да и вообще, какой бизнес-то, думает он, чему я выучен? Я только и умею выбивать деньги, выкручивать руки и... От фактов не уйдешь, вышибать людям мозги. Что ты хочешь, чтобы я делал, Шиван? Ну, хоть что-нибудь. Что, служить официантом? Я не представляю себя с полотенцем через руку. Долгая пауза в темноте. И она говорит, тогда я, наверное, не представляю себя с тобой. Когда Кэллен встает на другое утро, Шиван сидит за столом, пьет чай и курит. «Хоть из Ирландии возьми девушку, она все равно», — думает он. Он садится напротив. «Я не могу просто так взять и уйти. Мне нужно время». Шиван сразу задает конкретный вопрос. Еще одно качество, которое ему в ней нравится, она никогда не виляет. «Сколько времени?» «Ну, с год, наверное. Это слишком долго». «Ну, может, раньше управлюсь». Она кивает, а потом говорит, «Да, если только ты будешь двигаться к двери». «Окей. Я имею в виду, не сворачивая в сторону, прямо к двери». «Ну да, я понял». И вот теперь, пару месяцев спустя, он старается объяснить все ОБОПу. «Слушай, мне осточертела эта хренотень. Знаешь, даже не врублюсь, как она все завертелась. Сидел себе в баре как-то днем, тут вошел Эдди Фрилл. И потом как-то все закрутилось, вырвалось из-под контроля. Я тебя не виню. Я никого не виню. Только с этим надо завязывать. Я выхожу из игры». И как бы ставя жирную точку, Кэллен собирает все свое оружие, заворачивает в оберточную бумагу и дарит Рике. Потом отправляется домой поговорить с Шиван. «Я тут подумываю о плотницкой работе», — делится он. «Ну, знаешь, парадные двери, квартиры и всякое такое... Может, я даже научусь мастерить шкафы, письменные столы разные. Я надумал пойти переговорить с Патриком МакГвиганом. Может, возьмет меня бесплатно в подмастерье? У нас отложено немного денег. Хватит продержаться, пока я не получу настоящую работу». «Уже похоже на план. Но мы станем бедными». «Я уже была бедной», — возражает девушка, — «и неплохо справлялась». И на следующее утро Кэллен отправляется на чердак к МакГвигану в мастерскую на углу 11 и 48. Они вместе идут в Священное Сердце, болтают о средней школе с десяток минут, потом немного о хоккее. А потом Кэллен спрашивает, может ли он приходить работать с ним. «Дурачишь меня, что ли?» — удивляется МакГвиган. «Нет, я серьезно». «Серьезнее некуда. Кэллен трудится, точно распоследний сукин сын, постигая ремесло». Является точнёхонько в 7 каждое утро с пакетом бутербродов в руке и с желанием работать. МакГвиган не совсем уверен, чего от Кэллена ждать. Но что Кэллен окажется и вправду рабочей лошадкой — полная неожиданность. Он считал его пьяницей или даже наркоманом, но уж никак не человеком, который каждое утро входит в дверь вовремя. Значит, и правда парень пришел вкалывать, пришел учиться. Кэллен обнаруживает, что ему нравится делать что-то своими руками. Сначала у него будто обе руки левые. Он чувствует себя олухом, неумехой, но потихоньку дело начинает ладиться. И МакГвиган, видя, что Кэллен настроен серьезно, терпелив с ним. Не жалеет времени, обучая парня навыкам, показывая, что к чему. Поручает ему мелкие поделки. Пусть себе портит, пока не наберется мастерства. Вечерами Кэллен возвращается домой уставшим. Конец дня, он физически вымотан, у него все болит и руки больше всего. Но на душе у него отлично. Он спокоен, не из-за чего дергаться, он ничего такого за весь день не сделал, из-за чего его мучили бы ночью кошмары. Он перестает ошиваться по барам и пабам, где раньше они зависали с ОБОПом, не ходит больше к Лиффи или в Лэндмарк, Почти каждый день он сразу идет домой, они с Шивом быстро ужинают, смотрят телевизор и идут спать. Как-то в Плотницкой возникает О'Боб. Стоит в дверях с глупым видом, но Кэллен даже не взглянул на него. Он весь сосредоточен на шлифовке, и О'Боб, развернувшись, уходит. МакГвиган думает, может, надо было что-то сказать, но что? Теперь Кэллен как бы его гарантия. И больше МакГвигану нечего дергаться из-за парней с Вестсайда, заходящих к нему. Однако после работы Кэллен идет и разыскивает О'Боба, находит его на углу 11 и 43, и они вместе шагают к набережной. «Пропади ты пропадом», — говорит О'Боб. «Что это такое было?» «Это я так сказал тебе, что моя работа — это моя работа. Я что, уже не могу забежать сказать привет?» «Не тогда, когда я работаю. Мы что, больше уже не друзья?» «Мы друзья». «Ну, не знаю», — бурчит О'Боб. «Ты не появляешься, никто тебя нигде не видит. Мог бы заскочить иногда, опрокинули бы по пинте пива. Я больше не болтаюсь по барам». О'Боб хохочет. «Становишься настоящим, черт, бойскаутом, а? Смейся, если охота». «Ага, и буду». Они стоят, глядя на воду. Вечер сегодня холодный. Вода кажется черной и твердой. «Да не надо мне твоих одолжений», — ворчит О'Боб. «С тобой все одно тоска зеленая, с тех пор, как ты изображаешь из себя рабочий класс. Эдакий Джо с ланчем в корзинке. Просто люди тобой интересуются». «Кто это?» «Люди». «Персик?» «Слушай, нас припекло. Давят на нас. Ребята дергаются, как бы кто ни начал болтать чего большому жюри. Я ни с кем не болтаю». «Ага, ты уж смотри, не болтай и дальше». Кэллен схватает Стиви за отвороты зеленого пиджака. «Ты что, Стиви, угрожаешь мне, что ли?» «Нет, что ты! Уже даже чуть плаксиво. Стиви, ты не смей угрожать мне». «Да я говорю просто, ну, понимаешь...» Кэллен отпускает его. «Да понимаю я все». Он понимает, гораздо труднее уйти, чем войти. Но он это делает. Он уходит и с каждым днем все дальше и дальше. С каждым днем он приближается к тому, чтобы обрести новую жизнь. И эта новая жизнь ему нравится. Нравится вставать рано и идти на работу, тяжело работать, а потом возвращаться домой, к Шивен, обедать, рано ложиться спать, вставать и повторять все сызнова. Им с Шивен чудесно вдвоем. Они даже поговаривают о том, чтобы пожениться.